Искушение художника. Молча в недрах народа, как в недрах земли, с семенами и саженцами, происходит переработка брошенных в революцию идей, и что взращивается, то отбрасывается. Писатель должен очень бояться своих сочинений на заданную тему. Жизнь заставит всех обратить на себя внимание. Правда колет глаза. Сказать по правде очень трудно, и в то же время обойти ее очень легко при одном условии, что ты-то ее обойдешь, но в будущем когда-нибудь непременно за тебя поплатится невинный. Жертва — это ответ невинного за ошибку другого, и потому живи и не ошибайся. Человек должен быть непременно твердым, а то злые любят мягких, добрых и делают их своими костылями. Так и надо помнить, что настоящее зло хромое и ходит всегда на костылях добродетели. Самое нехорошее в литературе, что писатель откуда-то берет себе право смотреть на жизнь как на свои материалы и пользоваться ими, то есть он делает то же самое, что и охотник за шкурками бобров, сдирает шкурку, а самое животное бросает. Есть вещи в государственном управлении, которым нельзя приспособиться писателю, потому что эти вещи есть временные меры. Приспособление писателя к современности есть требование времени, но если писатель приспособляется и к временным мерам, то начинают протестовать даже сами администраторы. Вчера вечером слушал Соловьев и наслаждался не переживанием детства, а так, как оно сейчас, за черной пилой леса, золотая заря, над зарей облака тяжелые, синие, и по-синему красные борозды. Пели соловьи в той стороне, где заря за рекой, и на горе надо мной, и внизу во вражном ольшаннике. И я слушал и выбирал, в какой стороне соловьи лучше поют. Когда же выбрал сторону, стал выбирать среди соловьев, какой лучше поет, и когда нашел лучшего, то стал его спрашивать, как бы мне тоже так научиться петь лучше всех. И соловей мне ответил, «Хочется петь и пой, а научиться этому нельзя». Помолчав, он прибавил, «Да и не надо. Что хорошего будет, если все научатся и запоют?» Чтобы настоящим быть художником, надо преодолеть в себе злобную зависть к лучшему и заменить преклонением перед совершенно прекрасным. Зачем мне завидовать лучшему, если лучшее есть маяк на моем пути, и зачем мне падать перед совершенно прекрасным, если я в нем в какой-то мере, пусть даже в самой малой, но участвую тем самым, что я восхищаюсь, я участвую? Птичек, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю. Клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять, дело ее славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку. Что такое творчество? Борьба со злом в первую очередь, но именно не борьба как отрицание, а борьба как переключение направления действующей силы зла, вследствие чего зло и превращается в добро. Между угнетенным деревом в лесной тесноте и счастливым деревом на опушке есть еще дерево-победитель. Оно в борьбе за свет сбрасывает сучья, гонит свой ствол голый, как свечу вверх, пробивает затеняющий полог и достигает небесного света. Так вот и я стремлюсь преодолеть угнетенность и не завидовать семенникам на лесной опушке. Вынашиваю мысль о священном порядке в душе Творца, каким является в какой-то мере каждый работник, мастер своего дела. Этот священный порядок повелевает мастеру поставить все предметы на свои места, а также и определиться самому в служении и отделаться от прислуживания. Требуется достоинство и больше ничего. Художественный талант — это как всякая способность и даже как всякая сила людей — возбуждают между собой борьбу роста личностей. Каждый истинный художник не боится этого роста, если он правильный и думает про себя. «Ладно, если так растет художник, то и я подрасту». А неправильный рост подавляет и разрушает искусство. Вот за этим ростом искусства наблюдают особые люди, критики, как сторожа правды. Во всех производствах эксперты выбираются, конечно, из мастеров. Например, если возникнет спорный вопрос в слесарном деле, то слесарь же является судьей. Только в литературе судят писателей не мастер литературного дела, а просто критик. Первую половину жизни своей, до 30 лет, я посвятил внешнему усвоению элементов культуры, или, как я теперь называю, чужого ума. Вторую половину, с того момента, как я взялся за перо, я вступил в борьбу с чужим умом с целью превратить его в личное достояние при условии быть самим собой. Никто не знает секрета художника, когда он, затевая великое дело, в полном уединении во всех подвалах своих откроет сундуки и начнет все выкладывать. Какое богатство! Но это богатство только для себя, как во сне, а хочется проснуться с этим добром среди людей, чтобы все добру этому радовались. Но бывает, художник спустится в подвал, а там нет ничего и никакого даже секрета. Такой бедный человек. А вы спрашиваете, как художник о себе думает? Да никак. И некогда думать. Если подвалы полны, то художник весь отдается делу устройства секрета своего так, чтобы из всего богатства что-нибудь дошло до людей. Если же подвал пуст, что же тут о себе думать? В пустые стаканы наливают вино. Большая мысль, дробясь, блестит, как электричество в коротком замыкании. Вот почему являются блестящие умы. Дробясь еще сильнее, мысль переходит к умам практическим. И так, все мельчая и мельчая, мысль становится хитростью. А мысль действительная проходит в молчании и тишине. Когда уж все и всюду в печати расхваливают, не веришь. Сегодня хвалят, завтра забудут, а ты попался на удочку и лежи, как рыба на сухом берегу. Очень часто и большие ценители ошибаются, приняв искусственность за искусство. Но когда к доброй оценке этого высокого ценителя присоединится восторг простеца, тогда почти безошибочно можно сказать, что создана подлинная вещь. За что я люблю грибы собирать? Это за то больше, что их нельзя выдумать. Вот идешь по лесу, глядишь на землю, и в голове нет никаких мыслей, кроме как о грибах. По привычке писать и подхватывать мысли, тут тоже кажется, вот сейчас хорошенько подумаю, и гриб вырастет. Но сколько ни думай, лес не бумага, от мысли гриб не появится, и тут начинаешь мириться. Нет у тебя ничего, ни гриба, ни мысли, верь, надейся, ищи. И так постепенно впадаешь в приятное состояние бездумья с нарастающей надеждой. Осторожно палочкой поднимаешь тяжелую ветку, чтобы стряхнуть росу, и когда подлезешь сам туда и оглядишь частые стволы с прогалочками, вдруг как солнечный луч пронзает темный лес, так радость потрясает все тело, десятки в росе стоят, и все одни только белые. И в 10 раз сильнее это бывает у писателя, чем у простого человека, любителя грибов. Ты знаешь, наверное, что это не чужие мысли, которые ты притянул и присвоил себе, и сам обманулся, приняв их за свои собственные мысли, а грибы — настоящие, нерукотворные грибы, которые жарить можно и всем показывать, и говорить, и удивлять всех. «Белые грибы показались!»